Гроза. Алексей проснулся, открыл глаза и улыбнулся. Ночь прошла спокойно, его не мучили кошмары, и он отлично выспался. Вчера они провели замечательный вечер с Юлей, и он проводил ее домой уже после полуночи. Встав с кровати, Алексей потянулся всем телом. Из спальни был выход на балкончик с плетеным креслом. Ермаков сходил на кухню, сделал себе кофе и бутерброды и, вернувшись в спальню, вышел на балкончик и, устроившись в кресле, начал не спеша завтракать. Сегодня он никуда не хотел торопиться. Сидя в кресле, он планировал свой день. После завтрака он решил все-таки заняться садом. День был солнечным и располагал к работе на свежем воздухе. Работу в саду он начал с того, что решил убрать прошлогоднюю листву из-под деревьев и обрезать высохшие сучья. Вооружившись граблями, пилой, секатором и вилами, он приступил к работе. За работой в саду время пролетело незаметно. В обед Алексей перекусил и решил спрятаться от полуденного зноя. Зайдя в кабинет, он сел за стол и взял перстень. Он рассматривал его, крутил между пальцами и думал о том, что может значить изображение странной свастики. Нацисты не использовали символы просто так, они уделяли символизму очень много внимания. Начиная от своих знамен и штандартов, которые проходили практически ритуал освящения, соприкасаясь со знаменем, которое было пропитано кровью соратников Гитлера, погибших во время неудачного пивного путча, и заканчивая шевронами, на которых часто размещали руны. А ведь действительно, что если этот свастичный символ имеет отношение к рунам? Ермаков положил перстень перед собой и, открыв ноутбук, вошел в интернет, чтобы попробовать отыскать такой символ или хотя бы похожий среди рун. Интернет был перенасыщен информацией о рунах. Больше всего предлагалось гадание на рунах. Видимо, это стало модно, и моде этой способствуют все те же шарлатаны, которые за хорошие деньги обязательно найдут порчу, сглаз и родовое проклятие, и обязательно снимут все это, а если оптом, то, конечно, дешевле. После минут 20 просмотров подобных сайтов Алексей наконец нашел то, что проливало хоть какой-то свет на изображение на кольце. Эта странная свастика действительно оказалась руной, и называлась она «Соннерат», или, если говорить на русском языке, «Зоннерат» – древнескандинавский знак, символ грома, огня и плодородия. Еще о нем было написано, что он использовался арийскими магами и колдунами. В Германии этот символ был в том числе и в войсках СС, а конкретно добровольческой дивизии «Викинг», позднее дивизии «Нордланд». Значит, владелец перстня с изображением солнечного колеса состоял в СС и был, скорее всего, офицером. Возможно, этот перстень достался дяде Демьяну как трофей. Алексей еще с детства привык слышать, что войска СС отличались особой кровожадностью и убивали врагов Рейха, совершенно не задумываясь. В структуру СС входили многие охранные отряды, которые охраняли лагеря смерти. Видимо, туда отбирали людей с особым устройством психики, грубо говоря, конкретных маньяков и садистов. Но есть и другая сторона медали. Алексей не мог поверить, что среди народа Германии было так много садистов и убийц. А еще непонятно, почему подобная вещь была спрятана в мешочек с табаком. Алексей встал со стула и прошелся по кабинету от стены до стены. Он почувствовал, что хочет пить. Спустившись на кухню, он посмотрел в окно. Небо начало темнеть, усилился ветер, который пока еще робко, но уже раскачивал деревья. Приближалась гроза. Алексей открыл холодильник, взял из него две бутылки пива и отправился обратно в кабинет. Сев за стол, он открыл бутылку, глотнул пиво и вновь посмотрел на перстень, который лежал на клавиатуре. Ермаков взял его, вновь покрутил в пальцах и надел его на безымянный палец левой руки. Грохнул первый раскат грома, еще далеко, но уже хорошо слышимый даже в комнате без окон. Возможно, его было слышно из-за того, что дверь в кабинет была открыта, и звук скорее донесся через открытое окно в коридоре. Перстень на пальце Алексея сидел идеально, будто его делали под его руку. Он вновь посмотрел на кольцо на пальце. Рот Алексея наполнился слюной. Он сделал глоток пива, но это не помогло. Ермаков опять хотел курить. Такого острого желания дыма у него не было даже в первую неделю отказа от вредной и опасной для здоровья привычки. Алексей встал, отошел от стола и сам себе сказал: «Нефиг мучиться». Он сел, открыл деревянную шкатулку, достал из нее трубку и мешочек с табаком. Взяв небольшую щепотку табака, он забил трубку и с ней спустился на кухню, где лежали спички. По окну уже стучали крупные капли дождя. Парень подошел к окну, зажег спичку и начал раскуривать трубку. После первых затяжек он поплыл. Голова закружилась, в глазах появился туман, и вдруг вспышка молнии прорезала затянутое тучами небо. Грохнул раскат грома так, что у Алексея заложило уши. Ноги стали подгибаться, тело будто стало тяжелее, и он опустился на табурет. Физически ему становилось все хуже, но в голове будто прояснилось, будто вот именно сейчас он способен постичь все тайны мира. Такого с Алексеем никогда не происходило. Он опустил глаза к полу и в этот момент услышал голос. «Посмотри на меня». Мужской, властный голос. Такому не захочешь, а подчиняться станешь. Алексей поднял глаза и повернулся к входу на кухню. В дверном проеме стоял темный силуэт. Явно мужчина. Широкоплечий, высокий. Лица не видно, оно будто в темноте, но видны глаза, которые отливают ядовитой зеленью. Алексей сглотнул вязкую слюну и спросил: «Кто ты?» «Теперь у меня другое имя». «Но не старое, не новое имя. Тебе ничего не даст». «Эта кухня сильно изменилась с момента, когда я видел ее в последний раз. Хотя неважно». Силуэт слегка переместился ближе к Алексею. Он весь состоял из темноты. Назвать это тенью язык не поворачивается. Единственным словом, которым можно описать силуэт, только тьма. Алексей постарался пошевелиться, но тяжесть во всем теле не давала такой возможности. Ему страшно. Так страшно, что капли пота выступили на лбу. Он практически выдавил из горла хрип. «Тебя зовут Мартин?» Темный силуэт замер. Казалось, что воздух начал быстро нагреваться. Еще немного, и он начнет обжигать, оставляя ожоги. Волосы Ермакова стали мокрыми, по спине текли струи пота, руки мелко дрожали. Темный силуэт чуть поднялся над полом и мгновенно приблизился к парню. Алексей дернулся, ему показалось, что он услышал рык, но тьма силуэта растворилась, и на кухне стало холодно. К Алексею вернулась способность двигаться, он встал с табурета, но ноги опять, словно ватные, подогнулись, и Ермаков грохнулся на пол. Он очнулся от того, что кто-то трясет его за плечи. Словно сквозь наушники он слышал голос Семена: «Да приходи ты уже в себя! Что с тобой такое, дружище?» Алексей, наконец, смог разлепить веки. Голова гудела. Сильно болел затылок и плечо. Он не чувствовал холода или обжигающей жары. Алексей хотел пить. Такое ощущение, что ему наждаком в горле водили. Ермаков глубоко вздохнул и, опираясь на подставленную руку Семена, сел на полу. В голове будто маленький взрыв произошел. Алексей потер затылок, видимо, треснулся им о пол, когда упал, и спросил: «Гроза кончилась?» Семен улыбнулся, сел на табурет возле стола и ответил: «Примерно час назад. Не гроза, а ураган настоящий. Давно я такого не видел. С некоторых домов даже листы железа с крыш сорвало. С тобой-то что произошло? Захожу к тебе, а ты валяешься тут. Я было подумал, что ты выпил лишнего, но от тебя только пивом пахнет». Алексей тоже перебрался на табурет, потер виски, и его взгляд упал на курительную трубку на полу. Парень нагнулся, поднял ее и, наконец, ответил Семену: «У меня стойкое ощущение, что моя крыша покинула свое место. Или, проще говоря, поехала. Похоже, мне нужно к врачу. Семен посмотрел на трубку в руке Алексея и сказал: «Дай посмотреть». Ермаков протянул ему трубку. Семен взял ее, покрутил в руках, потом понюхал и спросил: «Если я правильно понимаю, ты курил то, что забито тут?» Алексей кивнул. «Да, дружище, где ты взял это?» Алексей развел руками и ответил: «Тут, в доме нашел. Так это же обычный табак». Семен положил курительную трубку на стол, сделал это бережно и осторожно. «Тут есть табак, но что-то еще есть. Тонкие нотки, что-то знакомое, но никак не пойму что. Запах знакомый, но не помню, будто цветочное, смешанное с чем-то еще. Короче, объяснить не могу, но запах этот мне знаком. А с чего ты взял, что твоя крыша тебя покинула?» «Понимаешь, я всего несколько затяжек сделал, и меня так нахлобучило, что меня посетили глюки, при том, что они такие реалистичные, что я до сих пор сомневаюсь, что это были глюки». Алексей наконец встал, налил себе из чайника воды в стакан, залпом осушил его, потом сел обратно. Семен встал, подошел к холодильнику, достал бутылку водки, батон колбасы, сыр и соленые огурцы в банке. Взяв нож и разделочную доску, Семен принялся нарезать разложенные на столе продукты. Отрезав несколько ломтиков сыра, он замер и сказал, глядя в стену: «Глюки, говоришь?» «Уж кому, как не мне, знать о глюках и видениях. Я сейчас тебе кое-что расскажу, а ты сам решай, болен ты или нет».